Глава 38. Любовь или жалость. «Как тебе история?» Балашов с любопытством, видимо, предвкушая возмущение и критику с моей стороны, ждал ответа. «Да как вам сказать? Цинично все это. Не общаться с промежуточными звеньями, деньги брать вперед за невыполненную работу. Мужчины созданы для того, чтобы их использовать. Помните выражение «относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе»? Так вот это полная его противоположность. И, по-моему, это причина того, что мы бедная, вымирающая нация», — ответила я. «Полина, эта история всего лишь один из примеров. Если такими правилами руководствуется моя знакомая, то это не значит, что все вокруг следуют той же логике, хотя доля правды в этом есть. В бизнесе не действуют те же моральные принципы и нормы, что и в частной жизни, потому что бизнес и личная жизнь — это разные вещи». «Зачем вы делаете акцент на недостатках? На том, что она гордится, как немного понимает в юриспруденции и использует чужие знания?» «Чтобы и ты, и читатели этой книги еще раз уяснили, что деньги достаются не тем, кто их достоин по своим профессиональным знаниям или моральным качествам, а тем, кто их видит и умеет брать. Как бы цинично это ни прозвучало, но это так. Финансовая состоятельность, обеспеченность – это не награда за то, что ты хороший человек, дипломированный специалист или опытный сотрудник. Это результат целенаправленных действий, не более того. Моя знакомая сумела, несмотря ни на что, достичь своей цели. И в этом ее заслуга. Она себя не жалела, она думала о будущем. И ее дети будут ей благодарны за возможности, которые она им обеспечила. У тебя есть еще вопросы?» «Фундаментальные типа «как так можно жить»? Пропускаем?» «Да». «Окей. Оставим поиски смысла жизни для какой-нибудь другой книги. Что значит эта фраза «девушка себя очень любила, но любила себя всегда как средство зарабатывания денег»?» «По-настоящему любить себя означает работать над своим будущим, не жалея себя. Мы уже обсуждали вопрос о том, что любой из нас считает себя неотразимым, бессмертным и исключительным. Человек о себе слишком много думает. Так думает, что иногда забывает о том, что вокруг есть еще 7 миллиардов людей, которые тоже думают в основном только о себе. Но разумный человек все-таки старается иногда смотреть на факты и в зеркало. Тогда собственная неотразимость и подвергается цензуре разума. Те, кто по-настоящему любит жизнь и действительно хочет провести счастливую старость, вера в свое бессмертие, заботятся о своей пенсии, здоровье, обеспечивают себя хорошими лекарствами, пользуются пищевыми добавками. Необоснованная вера в собственную исключительность часто проявляется в виде злобных словесных плевков во все, что движется. И чем крупнее цель, чем успешнее и богаче человек, тем более злобные комментарии в его адрес. Это всегда будет востребовано, поэтому желтая пресса пользуется такой популярностью. Приятно узнать, что кто-то из богачей обанкротился, какую-то светскую красотку бросил муж, ну и так далее. Относиться к себе как к средству обогащения означает кропотливо работать над собой. А это не терпит жалости и попустительства. По сути, если относиться к себе как к инструменту достижения успеха, нельзя себя жалеть. Именно жалость к себе вкрадчиво шепчет на ушко утром: «Поспи подольше, дела подождут». Жалость к себе говорит человеку, чтобы он не рисковал, не высовывался, не боролся. Жалость говорит каждый вечер: «Ты устал, отдохни с друзьями за кружкой пива». Она подводит ночью к холодильнику того, кто хочет отчаянно похудеть. Именно из-за жалости к себе начинает болеть голова, когда человек задумывается над сложными вещами. Жалость к себе убивает мыслящего человека. Жалость к себе – злейший враг на пути к успеху. Скрип стареньких парт, шарканье ног, шуршание рюкзаков и сумок, смешки, обрывки разговоров с глухим звуком падают на стол книги. Пахнет мелом и мастикой. Перед аудиторией стоит высокая женщина в блузе с огромным бантом на груди. «Здравствуйте, дорогие студенты! Мы рады сообщить, что у лучших из вас есть возможность продолжить обучение в одном из европейских вузов. По счастливому стечению обстоятельств у вас появилась возможность поехать учиться за границу. Один иностранный вуз не добрал в этом году украинских студентов, поэтому участвовать в конкурсе предложили и нашему университету. Времени на подготовку у вас не так много, но вы и так учиться начинаете только в ночь перед экзаменом. Так что 3 дней вам должно хватить с головой. Да, господин декан?» Круглый маленький человечек с залысиной серьезно кивнул, блеснув черными бусинками глаз. «Вуз оплачивает проживание и питание в студенческом городке. В конце этой недели желающих испытать свою судьбу мы ждем в аудитории 201. Сначала вы пройдете письменный тест по двум профильным предметам, а потом устный экзамен по языку и истории принимающей страны. Вопросы выдаст методист. Те из вас, кто получит по всем предметам отлично, поедут учиться в Европу. Удачи!» Двери аудитории захлопнулись. Началась лекция. Но не до графиков и теории было отличнику Иванову. Его нервная натура вся насторожилась. До конца недели всего 3 суток, а предметов 4. Серьезное испытание даже для такого опытного зубрилы, как Иванов. Его никогда не обижало это прозвище. Он принимал его от смеющихся, здоровых, широкоплечих парней, как говорила его мать, с достоинством человека, идущего на красный диплом. В глубине души он был уверен, что через несколько лет после выпуска все те, кто сейчас с пренебрежением смиряет его взглядом, поймут, что они неудачники, а он, лицо университетской доски почета, получит от жизни все – и карьеру, и деньги, и общественное признание. А еще Иванов знал, что неприступные Ани и Оли, которые замечают его только когда им нужна помощь и упорно игнорируют его благородную мужскую сущность, через несколько лет всем скопом будут валяться у его ног. И тогда, на встрече выпускников, он, весь такой успешный, умный, утонченный, в костюме и с кейсом в руке. Иванов успел поймать свои мысли, прежде чем они упорхнули в безмятежную реальность фантазий и грез. Нужно подумать над экзаменами в заграничный вуз. Итак, если перестать ходить на пары, получится 72 часа, из них отнимаем по 8 сна, плюс по 4 часа на еду, душ и перерывы. Выходит 36 часов чистой учебы. На последнем листке тетрадки в клеточку появилась немудреная таблица. Выйдя на переменки в деканат, Иванов дрожащей рукой взял вопросы к экзаменам и с ужасом обнаружил, что их по 50 на каждый предмет. Всего 200. Итак, 36 часов – это 2160 минут. Значит, на каждый вопрос у Иванова будет всего по 10-11 минут. И тут его со всей беспощадной силой настиг вечный вопрос русской интеллигенции – что делать? «Алло, мам, это я. Тут нам сказали...» «Да я помню, что нужно купить батон. Мам, в конце недели...» «Хорошо, я выгуляю Марсика. У нас в университете...» «И к тете Люсе забегу. Хорошо, мам. Подожди, не вешай трубку». «Алло, мам, это опять я». Иванов звонил за советом. «Стоит ли вообще игра свеч? Разве можно в этот узкий промежуток времени выучить столько? Предположим, я возьмусь учить. Но итог будет все равно зависеть от того, повезет мне с билетом или нет. Ведь так?» «Коленька, ты не сможешь запомнить этот колоссальный массив информации за такой срок. Это я тебе как физиолог говорю». «А как же Европа, мама?» «Сынок, у тебя и так перегрузки на учебе. Пожалей себя. Пускай кто-то другой гробит свою нервную систему». После разговора с матерью Иванов всегда чувствовал облегчение. Вот и сейчас материнская забота вытеснила в нем всякие сомнения по поводу европейского вуза и экзаменов. Он поддался умиротворяющему течению. Пусть все идет, как идет, и не надо никаких экстраординарных усилий. А Европа еще сама позовет его к себе работать, когда он выпустится с красным дипломом. «Слыхали? Чебурек учиться в Европу поедет!» Насмешливое конопатое лицо повернулось к соседней парте, где сидели две хорошенькие молодые особы. «Да ладно!» Девчонки округлили глаза и придвинулись ближе. «Прикинь, говорит, ради прикола решил сходить. У него в той стране тетка живет, вот и пошел. Приходит, а ему возьми и попадись билеты счастливые, которые он знал. Ну, сдал все на отлично. Все, студент Чебурешин теперь европеец. Так его в Украине и видели. Останется в Европе навсегда, точно тебе говорю». Сидящий рядом Иванов слышал короткий разговор. На какой-то миг он почувствовал зависть. Это его должны были взять по обмену, ведь Чебурешин даже на красный диплом не тянул. Вместе с тем и обиду на мать. Зачем посоветовала не бороться? Сейчас он мог бы уже собирать вещи, мечтая о новой европейской жизни. В развалочку, посмеиваясь своим вечным анекдотом, в аудиторию зашел Чебурешин со свитой. Небрежно кинув сумку на одно из мест, он остановился с застывшей улыбкой. Его тут же окружила стайка заинтересованных девушек и парней, отовсюду посыпались вопросы, А он, в своей манере любимчика публики, шалопая, хамящего преподавателям, что-то шутил в ответ про то, что будет навещать и конфет с коньяком привезет обязательно. «Дуракам везет», — горько подумал Иванов и уткнулся в учебник. Уютно развалившись в кресле, попивая кофе, Балашов вещал про высокие материи. И все-таки. «Геннадий Викторович, разве возможно работать, не жалея себя? В конце концов, это приведет к истощению организма и психики». А никто и не говорит, что нужно забыть про сон, еду и отдых. Одна из причин, почему приезжающие в столицу люди здорово пробиваются, в том, что их никто не жалеет. Так было и с девочкой без стартового капитала. У нее не было квартиры, работы, она приехала в столицу из городка, справлялась со своими проблемами без мамы и папы. Через некоторое время эти самые люди уже сидят в депутатских креслах. В Киевраде, которая, кстати, на 95% состоит из приезжих. И живут в самых лучших местах города. На Софийской площади, на Шелковичной, в Царском селе или в коттеджном городке Золотые ворота. Любовь и жалость – два разных понятия. И если человек идет к успеху, то он должен забыть о потакании своим слабостям. Внезапная мысль озарила лицо Балашова улыбкой. По крайней мере, на 5 дней в неделю. Вдумайся, почему бы не жалеть себя только по вечерам в пятницу? Если зайти в бар или ресторан в это время, можно увидеть тех, кто потворствует своим капризам. После того, как целую неделю, добывая хлеб насущный, они пахали на фирмах, пробивались на кастингах, сочиняли проекты, проверяли документацию, занимались целенаправленной полезной деятельностью, все дружно начинают себя жалеть по пятницам. Это может быть алкоголь, переедание, бурные вечеринки, все что угодно. Но пускай читатель книги запомнит, жалеть себя больше 1 раза в неделю вредно. Предположим, человек не жалеет себя и своих сил, знает, чем хочет заниматься, но не знает, как добиться успеха в этом деле. Что тогда? Ведь ваша знакомая, девочка без стартового капитала, тоже не сразу поняла, как достичь своей цели. Необходимо стать брендом. В собственной компании, городе, сообществах друзей и коллег. А это огромное вложение труда в накопление определенных качеств. Бренд – это название фирмы или имя, за которым скрывается огромная совокупность узнаваемых качеств. Gucci, Armani, Prada, Ferragamo – все это слова, состоящие из простых букв. Но какой вес они имеют в мире моды? Перед глазами сразу появляются и витрины бутиков, и сногсшибательные модели, успешные модельеры на показах, подиумы, софиты, камеры, вспышки фотоаппаратов, глянцевые обложки, телешоу. Все, что стоит за брендом, не только впечатляет масштабами, но и будет фантазию, разжигая любопытство. Мы говорим «Макдональдс», «Мерседес», «Эппл», и моментально фантазия рисует и новые технологии, и лидеров компании, и их бизнес. Все знают об этих брендах, как и о брендах политиков. Как бы мы к ним ни относились, со знаком «плюс» или «минус», Янукович, Ющенко, Тимошенко, Яценюк, Литвин – это наши политические бренды. И называя их фамилии, мы четко знаем, какой линии они будут придерживаться. Бренд всегда несет в себе огромный заряд информационной энергии. Поэтому стать брендом означает получить больше возможностей. И даже хороший пример тому – такие одиозные бренды, как Моника Левински, Бен Ладен, Гитлер и Сталин. Бренд всегда дорого стоит. Бренд не может износиться. Чем больше его эксплуатируют, тем больше он накапливает дополнительных знаний, опыта, тем большим количеством легенд и мифов он обрастает. И главное, чтобы бренд был нужен, и за него не только платили, но и готовы были дать кредит. Он должен нести в себе положительный заряд, то есть быть кому-то полезным. В идеале он должен быть незаменимым. На фирме всегда есть люди, незаменимые по своим профессиональным или эмоциональным качествам, о которых ходят слухи. Они местные бренды. Какие же качества нужно накапливать человеку, чтобы стать брендом? Они могут быть самыми разнообразными, в зависимости от того, в какой сфере человек хочет стать брендом. Один довольно знаменитый и известный в США человек всю жизнь искал формулу успеха. К концу жизни он признался, что не нашел ее, потому что ее попросту не существует. «Я не могу предложить вам формулу успеха, но готов предложить формулу неудачи. Попробуйте, всем нравится». Эти слова принадлежат президенту General Electric Джерарду Своупу, который разработал американскую антикризисную программу в годы Великой депрессии. Это же относится и к брендам. Товарный, политический, идеологический бренд не должен нравиться всем. Бренд должен нравиться только своей целевой аудитории. Поэтому, накапливая качество бренда, необходимо сосредоточиться на чем-то одном – как Макдональдс сосредоточился на Биг Маке, а Apple на компьютерах. Не нужно накапливать все качества мира. Когда человек делает из себя бренд, нужна специализация. Высшее образование, тренинги, изучение языков, лазание по интернету, походы на выставки – все должно быть связано с той целью, которую человек хочет достичь, со специализацией его направления. Только тогда накопленные знания дают новое качество и настоящее понимание своего дела. Это как на вокзале. Если человек пришел на вокзал и не знает, куда будет ехать, он не сможет даже купить билет, хотя кассы будут работать на все направления.